Алло? Да. Это Носова Валентина Петровна? Она. Доброе утро. Алло? Доброе. Вас беспокоит из отделения района Войковского. Хорошо. Я с Валентиной Петровной общаюсь, да? Да. Очень хорошо. Валентина Петровна, вчера к нам поступила жалоба от соседей, что была вечерняя разборка. Что там случилось у вас? Меня ограбили. Квартира ограбили вас? Дверь утащили от квартиры. Главную, которая или что? Железную Желез. какую? А кто украл? 218-я, она сама признается. Я у 218 вчера был на приеме. Они ничего не сказали мне. Мне сказали они, что взяли дверь. Они мне пожаловали, что вы с ума сошли. Они что, психиатры? Нашли психиатров, бандитов. У них отец Курдюков сказал, что сын не хулиганит его. Эту квартиру надо меры принять. Из Москвы выселить. А обоснуйте, за что? Бандюги даже двери стали воровать. Здесь установлено видеонаблюдение, никакие двери не вытаскивали. А куда же она делась-то? Улетела, улетела, да? Ну, может, у вас Значит, у них дома стоит, раз не вытаскивали. Вчера она ночью... же летать-то не умеет. Вчера ночью была проверка у них. Невидимку превратилась, куда ты исчезла? Вчера ночью приехала дежурная бригада на квартиру, была проверка. Нечего бандитов прикрывать, защищать. Алло. Ничего, я на Петровку напишу. Я в отделение милиции сейчас поеду, очень минут хорошо, через очень 20. Хорошо, мы вас ждем. Я во все пункты на эту квартиру буду писать. Мы вас ждем, хорошо. А ты соучастник, защитник? Нет.